Глава 30. Влад. Жизнь без Насти стала серой и однообразной. Без нее в этом доме стало пусто. Как я пережил этот разрыв? Тяжело, мучительно, больно. Но попытаться сделать первый шаг не позволила гордость и совесть. Пусть живет себе спокойно. Мои люди доложили мне, что как только Дима ее забрал, в тот же день она собрала свои вещи и ушла от него. Молодец. Умница девочка. Безумно рад за нее. Она дала себе шанс построить новую жизнь с подходящим ей мужчиной. С тем, кто будет холить и лелеять только ее одну. Она этого достойна, как никто другой. Да и с ее кукольной внешностью недолго ей в девках ходить. Но едва представлю, что Настя будет с другим, невольно напрягаясь всем телом. Заведомо хочется придушить того, кто посмеет на нее позариться. Но она не твоя, Влад, и никогда тебе не принадлежала. Оставь же девчонку в покое. Пытается отрезвить меня мой разум. Но он проигрывает перед чувствами. Ничего поделать не могу. Тянет к ней, и все тут. Поэтому, когда я увидел ее в своем клубе, то сначала не поверил своему везению. Устав сидеть все эти дни в затворничестве, решил немного прогуляться и посетить свой собственный клуб. А судьба снова сводит меня с ней. Весь вечер глаз с нее не сводил. Следил за каждым ее движением, жестом, мимикой. Когда она улыбалась, улыбался и я. Едва наши взгляды встретились, внутри все перемкнуло. Пропал ты, Влад, потому что, когда я смотрю вот так на нее, глаза в глаза, музыка будто бы затихает, и весь мир прекращает существовать. И тут ее подружайка машет мне и зовет подойти к ним. Сам Бог велел. Уж тут я не могу отказать даме. Иду, а сам волнуюсь, как мальчишка. Нервная дрожь расползается по всему телу. «Добрый вечер, девушки!» Обаятельно улыбаюсь, садясь напротив девчонок. Встречаюсь с изумленным взглядом Настеньки. Но наши гляделки прерывает ее подруга. «Добрый! Меня зовут Даша, а это моя подруга Настя!» Представляется девушка, и я догадываюсь, что она не в курсе о том, что мы с Настей знакомы. «Что ж, подыграю!» «Настенька!» Медленно смакую ее имя, отчего та всем телом напрягается. «Приятно познакомиться. Я Влад», — буравлю Настю многозначительным взглядом и протягиваю ладонь сначала ее подружке, а затем непосредственно и самой красавице. «Взаимно», — бурчит Настя слегка краснее. Впиваюсь пальцами в ее хрупкую руку. Прикосновение равно удару тока. Все 220 прошивают тело. Но Настя, злобно смотря на меня из-под лобья, все-таки вырывает руку. «А у нас сегодня праздник!» — довольно выпаливает девушка напротив. Бросаю на нее заинтересованный взгляд. «Какой же?» «Настя развелась с мужем. Отмечаем ее развод и вход в новую жизнь». Даша поднимает бокал вверх, и в этот момент Настя пытается незаметно толкнуть ее в бок. «Вот как!» — протягивая я, сверля пожирающим взглядом свою красавицу. Настя отворачивается. «Поздравляю!» Улыбаюсь во все 32. Искренне рад за девочку. Ее действительно есть чем поздравить. Настя начинает нервно кусать губы. А я от них оторваться не могу. Пожираю глазами меняющую плоть, мечтая слиться в поцелуй со своим ангелом. Тогда выпьем за это. Я угощаю. Я подзываю к нам официанта и заказываю еще одну бутылку игристого, потому как шустрая Дарья допивает последние капли. А бокал Насти так и стоит полный. Складывается ощущение, что она даже и не притрагивалась к напитку. Официант приносит ведро со льдом и лежащей внутри бутылкой. Наполняем с Дарьей бокалы. Поднимаю свой и, смотря прямо на свою бывшую пленницу, произношу от всего сердца. «За твою новую жизнь, Настенька! Пусть тебе встретится на пути достойный мужчина, который будет на руках тебя носить». «Спасибо!» — робко отзывается красавица. И совсем немного пригубляет напиток. «Расскажите нам, Влад, какими судьбами оказались в этом месте?» Задает вопрос Даша, в то время как Настя нервно ерзает на месте. «Все просто. Я хозяин этого заведения». Глаза девушки расширяются от удивления. А Настя, которая в этот самый момент пила стакан с водой, едва не подавилась и начала закашливаться. Дарья заботливо хлопает ее по спине. «Ничего себе! Воодушевленно произносит девушка, а затем ей на телефон раздается звонок. «Ой, извините, я отойду на пару минут». Девушка хватает в руки гаджет и оставляет нас наедине. «Бинго!» Немедля, ни секунды встаю и подсаживаюсь к Насте. «Как же она меня манит! Будто бы внутри у нее магнит вшит!» Настя, ошалев от моей наглости, хмуро сводит брови на переносице. «Я скучал. Решаю не ходить вокруг да около, а сказать все как есть. Тем более шипучий напиток немного развязал мой язык». «А потом снова скажете, что вы были пьяны!» С упреком звучит нежный голос. «И не отдавали отчет своим словам!» Припоминает мне мои когда-то с дуру сказанные слова. «Сейчас я говорю чистую правду». Не отрывая настойчивого взгляда от девушки, произношу, скользнув ладонью ей под юбку. «А ты скучала, Настенька?» Настя напрягается, пытаясь отсесть от меня дальше, но я не даю. Припадаю к ее губам, которые весь вечер мне покоя не дают. Ловлю ее язык своим, закручивая в страстном поцелуе. На какое-то время Настя отзывается на мои ласки, и я хочу прижаться к ней теснее, но... Моя девочка пихает меня в грудь, а когда наш поцелуй прекращается, и вовсе залепляет мне смачную пощечину.